Глава 40. Мономах провел некоторое время в Переославле и оставался там до весны, а затем, поплакав в последний раз у мраморной гробницы, решил, что пора возвращаться в Киев, но захотел совершить это путешествие не в ладье, а на повозке, чтобы по пути побывать в монастыре Бориса и Глеба, расположенном на реке Альте, и взглянуть на милую ему церковь. В дорогу тронулись весьма рано, когда в соседних дубравах еще не угомонились утренние птицы. Слуги положили побольше сена в вазок, старательно умяли его руками и прикрыли ковром, чтобы старому князю удобнее было сидеть. По преклонности лет он уже не садился на коня. Рядом с великим князем устроился епископ Лазарь, пожелавший проводить важного путешественника до обители. Несмотря на теплую погоду, Мономах носил еще бараний тулупчик и старенькую шапку из потускневшей парчи с бобровой опушкой. Борода у князя за эту зиму стала совсем белой. Возок на четырех колесах тащили сильные кони, серые, с огромными головами, все в сбруйных украшениях. По обыкновению возница сидел верхом, молодой раб в белой рубахе, в кожаной обуви с копной светлых волос на голове. Ноги у него были обмотаны чистыми тряпицами и ремнями. За воском ехали справа князь Ярополк, слева воевода Фома Ратиборович и Илья Дубец. Позади следовали отроки. Как всегда, следом везли на двух телегах все необходимое для князя, а также дары в монастырь. Когда проезжали по длинной кривой улице, называвшейся Княжеской, Мономах с печалью оглядывал знакомые виды, точно прощался с любимым городом. Он знал здесь каждую хижину, всякий плетень. Правда, многое погорело за эти годы или развалилось от ветхости, и кое-где на пустырях уже выросли новые боярские хоромы или порой пахучие щепы устилали землю, и вдали, около Иоанновского монастыря, бойко стучали секиры плотников. Многие люди выходили из своих жилищ на улицу, чтобы поприветствовать великого князя, посетившего город, и епископ со строгостью взирал на них, когда они снимали колпаки перед сильными мира сего. Казалось, глядя на радостные лица встречных, Лазарь читал в человеческих душах греховные помышления, видел отсутствие ревности к христианской вере, и женские лукавые улыбки на румяных лицах неизменно представлялись ему чем-то бесовским. Он готовил в уме очередное обличение. По его мнению, все жители в городе были прелюбодеи, тати, резаимцы и лжецы, и надлежало искоренить все пороки и огнем сжечь плевелы. Другие спутники князя не утруждали себя скорбными мыслями, потому что стояло пригожее утро, и всем Божьим созданиям следовало радоваться весне. Стало еще светлее и радостнее, когда обоз выехал за епископские ворота. Проезжая мимо кузниц, Мономах увидел, что около одной из них, самой старой и черной, стоит кузнец с молотом в руках, вышедший на дорогу, чтобы посмотреть на княжеский поезд. Старый князь сделал нетерпеливое движение рукой, требуя, чтобы возница остановил коня. Конюх не видел княжеской руки в набухших синеватых жилах со скрюченными и непослушными от старости пальцами, но князь Ярополк крикнул рабу, и повозка тотчас остановилась, проехав немного за кузницу. Опираясь обеими руками о колени, Мономах посмотрел из-под седых косматых бровей на человека с молотом в руках и сказал: «Ты кузнец Коста». Тот стянул с головы красный колпак, почерневший от дыма кузнечного горнила. — Я, князь, счастливый тебе путь! Мономах вспоминал что-то. — Ты ведь мне меч чинил зимой. — Рукоять! Уже приветливее ответил кузнец, потому что всегда приятно поговорить о работе, сделанной на похвалу. Он некогда ковал этот меч час за часом, выбивал на серебряном наконечнике красивый узор, а на рукояти изобразил двух зверей, вцепившихся один в другого с извивающимися хвостами. Они и составляли рукоять. С тех пор прошло немало времени. Мономах стал стариком, да и у него самого посидела голова. За работу его тогда похвалили, но в Переославле жили другие сребро-кузнецы, и у них было из чего делать водолеи или женские украшения, а он имел только много силы в руках, чтобы бить молотом о наковальню, и мечтание в сердце о прекрасном светильнике. Ему теперь приходилось лишь коней подковывать у всадников, ехавших по Черниговской дороге. Не потому ли его тянуло в корчму, где путники рассказывали о всяких чудесах на земле? Фома Ратиборович склонился с коня к старому князю и с кривой усмешкой доложил: «А ведь наш Коста по дубравам ходит и сокровища ищет». Кузнец нахмурил брови. Но это была истина. С того самого дня, как в корчме говорили о кладе, он не мог успокоиться и все разыскивал тот опаленный молнией дуб, от которого нужно мерить 33 шага на полночь. Однако не правду ли сказал Сахир, что много дубов срубило с тех пор секира, а серебро и злато манили своей легкой ковкостью, из них можно делать все, что пожелает душа. И богатым хотелось быть каждому бедняку. Арина выговаривала: «Вот другие хоромы строят, а ты только в корчме сидишь». Коста вспомнил тогда о ворожее. Даниил был прав, страшные заклятия стерегут всякое сокровище, зарытое в земле, и нужна помощь колдуна, чтобы она разверзлась перед человеком, раскрыла свои тайны. Боязливо поглядывая на хижины гончаров, он отправился в дубраву к страшной старухе. Горбунья сидела на пороге своей, совсем уже покосившейся хижины. Голубоватый дымок шел из двери и таял в воздухе. Когда кузнец подошел поближе, ворожея посмотрел на него уставшими глазами и спросила: — Какая немощь привела тебя сюда? Она привыкла, что люди являются к ней за лечебными травами и кореньями, чаще всего женщины. У одной в огневице сгорал младенец, у другой очи болели, третья просила приворотное зелье, чтобы вернуть любовь и хотение мужа. За это ей несли пироги, вареные яйца или какое другое яство во всякое время года. — Не немощь, — ответил мрачно кузнец. — Что же тогда? Не полюбил ли ты жену попа на старости лет? Жена Серапиона славилась на весь город своей толщиной. Коста отрицательно покачал головой. — Что же тебе надобно от меня? — Починил крюк? Отплачу за него. Кузнец скосил глаза на дверь, черневшую, как нора в зверином логове. На крюке висел черный котел, и в нем что-то варилось. — Дай мне ту траву, что клады в земле открывает, — осмелился, наконец, попросить Коста. Старуха хрипло рассмеялась. — Что клады открывает? За это награжу тебя. А что мне в твоей награде? Во вретище ходишь, и хижина твоя развалилась. Настанет опять зима, как ты жить будешь в ней? Починю тебе твой дом. А зимою уже не будет меня на свете. Почему так говоришь? Кукушка сосчитала мои годы. Спросила птицу, и она единый раз прокуковала. «Ужалься надо мною!» — молил Коста и даже шапку снял, как перед боярыней. Горбунья поднялась и засуетилась около очага, мешая свое варево, потом снова подошла к двери и зашамкала. «Сокровища глубоко в земле лежат. Найти их нелегко. Вот настанет купало, тогда придешь». «Купало далеко. Долго ждать». ныне не имею силы помочь тебе. Старая Горбунья видела немало людей на своем долгом веку, приходивших к ней за всякой помощью и советом, и научилась думать за них. Но если не показывать человеку свою власть над зверями и травами, кто принесет тебе пирог? Хотя порой она уже сама верила, что способна творить страшное в человеческой жизни. Она усмехнулась. «Сокровище ищешь. Хочешь богатым быть?» Кузнец опасался рассказать старухе о том, что они со Златом услышали в корчме от монахов. Ворожея могла сама завладеть богатством или еще глубже спрятать его под землю. Он промолчал. Вдруг Горбунья забормотала: «Берег поднимается, море волнуется, ветры мокрые веют от синего моря». «Что ты говоришь?» — в страхе спросил Коста. «Гром гремит, буря бушует, леса шумят». Кузнец даже отступил подальше от порога, чувствуя, что слова это не простые, а имеющие какое-то тайное значение. Старуха продолжала бормотать и вскрикивать: «Волки в дубраве воют, белка с дерева на дерево скачет, зори на землю смотрят с небес». Было непонятно, к чему старуха говорит все эти речения. Но, может быть, она заклинала? «Что с тобой? Что с тобой?» — спросил он. Старуха обратилась к нему и прошептала: «Волчий вой и обилие белок к войне и пленению. Не сули нам горе, не я сулю, а божественная сила. Твои боги Перун и Мокош, скажи им, чтобы они мне сокровища открыли». Но Горбунья, точно озирая грядущее, грозила ему перстом и повторяла: «Иди, иди, черный вран сидит на древе». Теперь она стала бормотать уже совсем непонятное, размахивала руками, точно хотела устрашить кузнеца. Коста пошел прочь с тревогой в сердце. Что шептала колдунья о черном вороне? Или намекала о чем-то? Надо искать дуб, на котором ворон сидит. Как нарочно в те дни кузнецу не попадались на глаза черные вороны, но однажды он нашел в роще пень таких огромных размеров, что, наверное, здесь рос раньше какой-то особенный дуб. Не мог пройти мимо него человек, зарывающий свои сокровища в тайне. Коста отмерил 33 шага на север, и когда сделал последний шаг, то очутился на месте, которое показалось подходящим для хранения сокровищ в земле. Здесь возвышался небольшой холмик. Вокруг уже росли молодые дубки, но виднелось немало и пней от поваленных бурей или порубленных секирой. Место было глухим, и в те времена, когда еще зеленело могучее древо, но копать клады полагалось ночью. Днем могли увидеть люди, завладеть богатством, а его убить. И ведь только ночью раскрывались земные недра, так говорил Даниил, а он читал это в книгах. Только что наступила темнота в роще, когда Коста пришел на отмеченное место, где он заломил ветку на дубе. Вокруг уже стояла вечерняя тишина. Кузнец принес деревянное рыльце, обитое по краю железом, и мотыгу. Хотя все было заранее примерено при дневном свете, но приступил он к работе, когда уже спустилась черная ночь. Коста поплевал на руки, огляделся по сторонам и, сжимая крепко мотыгу в сильных руках, стал копать. Как будто бы земля легко уступала железу. Потом он сменил мотыгу на лопату. В это время сова залилась на весь лес страшным младенческим плачем, и у него мурашки побежали по спине. Но что в том странного? Разве не обитают совы в рощах и не кричат по ночам? Кузнец прислушался. Снова в дубраве наступила мертвая тишина. Он опять взял в руки лопату. Под нею оказалось полусгнившее дерево, с которым пришлось немало повозиться. Однако было ясно, что тут копали некогда. И сердце кузнеца забилось в горячей надежде. Он стал копать еще усерднее, обливаясь потом, но весенняя ночь коротка. Наступал бледный рассвет. Коста перестал копать и прислушался. Приближался конский топот. Потом послышались веселые голоса. Кто-то ехал дубравой. Надо было притаиться. Вскоре он увидел всадника за деревьями и присел, чтобы скрыться от его взоров. Однако и его увидели, потому что он услышал встревоженный оклик. «Кто там? За дубом хоронится!» Тяжело дыша, Коста ничего не ответил. Тогда всадник направился в его сторону. Конская грудь с шумом раздвигала кусты. Перед раскопанной ямой появился княжеский отрок, судя по одежде и мечу на бедре. — Что творишь тут? — спросил он, скаля зубы от молодой глупости, весь наполненный радостью жить на земле. Мрак таял, просыпался уже лесной мир, первая птица защебетала на ветке, отрок бессмысленно улыбался. — Что творишь тут? — спрашивал он. — Уходи прочь, — грозно сказал кузнец, схватив мотыгу и замахнувшись ею как топором. — Не оставлю тебя, княжеский пес. Скажи, что творишь. Больше всего хотелось отроку знать, что делает этот человек в такой недобрый час. Но уже приближались другие всадники. Услышав разговор, они тоже повернули коней в эту сторону. У некоторых были копья в руках. Еще один отрок подъехал поближе и с удивлением смотрел на разрытую яму, навалявшуюся лопату, на кузнеца с мотыгой в руках. Он зло сверкнул темными торгскими глазами. — Яму копает, — сказал ему первый отрок, румяный, как девушка. — Почему в такой час копаешь? — спросил Торчин. Коста угрюмо молчал, надеясь, что эти зубоскалы уедут, когда им надоест пререкаться с ним. Но темноглазый отрок взвизгнул. — Отвечай, или я тебя проткну, как вепря! Кузнец увидел перед лицом холодный блеск железного острия. Белокурый уже махал рукой и звал кого-то из дубравы приблизиться. — Господин, тут недобрый человек землю копает! С такими словами он обращался к воеводе. Тотчас появился боярин. Кузнец увидел, что это Фома Ратиборович, очевидно, ехавший с отроками в этот ранний час на лов в заповедную княжескую рощу. Фома тоже окинул взором Косту и вырытую яму. — Ты кузнец от епископских ворот, — сказал он. — Знаю тебя. — Кого хоронишь? — Пса хороню, — дерзко ответил кузнец. — Он сокровище в земле копает, — догадался румяный отрок. Боярин поднял густые брови и еще больше вознегодовал на кузнеца. — А кто позволил тебе копать сокровище в княжеской дубраве? Коста опустил голову, понимая с яростью в сердце, что теперь пропали его мечтания о серебряном светильнике. Он бросил в гневе мотыгу на землю. — Что молчишь? — опять спросил боярин. Кузнец молча смотрел на боярского коня, что бил в нетерпении копытом о землю, грыз удила с железным скрежетом. — Отроки, посмотрите, что в яме, — приказал Фома. Белокурый соскочил с коня и, нагибаясь, осмотрел выкопанную довольно глубоко яму. — Похоже, что тут есть что-то, — говорил он. — Не сокровище ли закопали тут? — Возьми рыльце и копай, — приказал Фома кузнецу. — Не буду, — отвечал Коста. — Не будешь? — опять копье уперлось ему в грудь. — Рой или смерть тебе? Коста поднял лопату и в сердцах вонзил ее в землю. Всадники стояли вокруг него и смотрели, как он трудится. А что он мог поделать? Отроки были одни с копьями, другие при мечах, как дружинники ездят на охоты. Впрочем, в нем самом горело любопытство к тому, что зарыто здесь. Теперь уже явственно было видно, что это нечто вроде могилы. Кузнец ожидал, что вот-вот лопата ударится о глиняный сосуд, и со звоном рассыплются златники. Но он уже устал и время от времени прекращал работу, вытирая пот со лба рукавом рубахи. Заметив это, боярин распорядился: «Кемелай, возьми рыльца и рой!» Смуглый Торчин слез с коня и стал копать землю мотыгой. Белокурый отрок тоже взял лопату из рук Косты. Теперь земля шибко полетела комьями во все стороны. Двое копали, остальные смотрели на них, ожидая увидеть в земле что-нибудь необычайное. И вдруг лопата отрока выбросила вместе с глиной желтый человеческий череп со скаленными зубами. Воевода трепетной рукой ухватился за ладанку, висевшую у него на груди под красной рубахой. От неожиданности отроки тоже широко раскрыли глаза. Кузнец заглянул в яму. Вместо серебра там лежали кости. Это была древняя могила. Когда все немного успокоились, Фома велел копать глубже. Иногда, зарывая сокровища, убивали человека, чтобы его дух охранял закопанное злато. Отроки с новым рвением взялись за лопату и мотыгу, позабыв о лове. Теперь уже сам боярин слез с коня и, опираясь руками о колени, следил за работой. Так копали некоторое время, однако ничего не нашли, кроме полуистлевших человеческих костей. Уже над дубравой всходило солнце. Обсудив с отроками положение, боярин сердито сказал Косте: «Вводишь людей в искушение, мертвецов выкапываешь из могил». Как будто бы кузнец был виноват, что Фоме не удалось поживиться серебром, зарытым неведомо кем и когда. «Садитесь на коней», — приказал он отрокам. «Столько времени потеряли тщетно». Боярин плюнул на землю. Всадники скоро скрылись в роще, переговариваясь между собою. Оставшись в одиночестве, Коста еще раз обследовал могилу. В яме не было никаких признаков клада. Он собрал разбросанные повсюду человеческие останки, сбросил в яму и снова кое-как засыпал землей. Потом положил на плечо рыльце и мотыгу и ушел прочь, досадуя на весь мир. О найденной могиле много говорили в городе, и поп Серапион прибежал посмотреть на нее, чтобы допытаться, не покоился ли в ней какой-нибудь мученик или отшельник. Но никаких благочестивых преданий с этим местом не было связано, и священник так и изложил все епископу. Все это произошло, когда Мономах еще гостил в Переославле, и ему тоже доложили о случившемся, но старый князь тут же забыл об этом, хотя ранее имел обыкновение входить во все мелочи и всюду чтился навести порядок. Когда Фома Ратиборович, склоняясь с коня, сказал ему про кузнеца, великий князь спросил: «Какое сокровище?» «Ехал на лов с отроками. И что увидел? Кузнец яму в дубраве копает, а в ней человеческие кости». «Слышал, слышал», — закивал головой князь. «Он искал серебро, а нашел мертвеца», — ехидничал боярин, забывая, что сам принимал участие в раскопках. «Оказалось, что там человек в далекие времена похоронен». Князь не обратил особенного внимания на рассказ. Да мало ли людей лежит в земле. Но полюбопытствовал, как же поступили с могилой. Поп Серпион над ней положенные молитвы прочел. Добро. Мономах уже в некотором удалении от суетного мира не потребовал дальнейших объяснений и молча смотрел на угрюмого Косту, которому немало досталось от супруги за его ночное похождение. Однако епископ Лазарь, тоже слышавший об этом случае, протягивая к кузнецу указующий перст, поучал его: «Христианину подобает не в земле искать сокровища, а на небесах. Подобное богатство не тати не похитят, Ни огонь не спалит, ни тля не пожрет. Мономах одобрительно закивал головой, но его взгляд упал на Любаву, на ее озаренное волнением лицо. Было в девушке нечто такое, что напомнило о Гите. Большие зеленоватые глаза? Или длинная золотистая коса? Или юные перси под полотном сельской рубашки? Князь вдруг почувствовал в своем сердце слезливую теплоту, смешанную с великой печалью, какую рождает у старых людей созерцание девической красоты. Он вздохнул и спросил кузнеца: — Дочь твоя? Кузнец улыбнулся в бороду. — Зовут ее Любава. Выросла, а замуж никто не берет. Заметив всеобщее внимание, Любава в крайнем смущении отвернула лицо и закрыла его рукавом рубахи. Даже ее маленькие босые ноги передавали внутреннее волнение и как бы топтали одна другую. Князь Ярополк, расположенный к молодому дружиннику и любивший слушать его песни о синем море, сказал отцу с добродушной усмешкой: «О, наш гусляр хочет вести дочь кузнеца, а он не дает свое позволение». Мономах снова обратил взор на Косту. — Почему не хочешь? Кузнец потупился и не давал ответа. — Почему не хочешь? — повторил князь. Но кузнец молчал. — Почему не отвечаешь великому князю? — набросился на кузнеца боярин Фома. Отвернувшись, Коста стал объяснять: «Че, мы бедные люди, а отрок красное корзно носит». «Что из того?» — спросил Мономах. «Нашей бедностью потом попрекать будет». Мономах нахмурил брови. «Так дело не в богатстве. Юноша и девица должны любить друг друга и плодиться. Так повелел нам апостол». Кузнец проговорил: «Ну, если так велишь, то твоя воля». «Добро». Злат сидел на коне, опустив глаза. Он никогда ничего не говорил о Любаве князю Ярополку. А значит, Даниил рассказал обо всем. Но какой нашел повод для этого? Любава уже не могла выдержать более. Она стояла, закрывая лицо руками, и казалось, что через пальцы брызжет ее счастье. Потом повернулась и убежала, чтобы спрятаться на огороде от мужских дерзких взглядов. Старый князь проводил ее отеческим взором. — Ну, прощай, кузнец, — сказал он Косте и добавил почему-то: «Вот еду помолиться в монастырь, где пролилась невинная кровь мученика».